Испытывать аппаратуру собирались после возвращения отца из отпуска. За это время его сотрудники должны были довести ее до ума. Джим понял, что это судьба. С помощью этого аппарата он сможет вытащить из прошлого любого специалиста. Ему лично нужен был пират. Дождавшись ближайших выходных, он с утра пораньше пошел на дело. Главное — успеть его закончить до начала уборки. Если чистильщики засекут будущего джентльмена удачи, КГБ в момент возьмет его и папочку за жабры. Ну, все обошлось. Самый знаменитый пират на свете уже есть. Остались мелочи: захватить корабль и рвануть в глубокий космос. Ага, захватывать, конечно, буду я. Удрученно вздохнул Петр. «Ага», — жизнерадостно подтвердил Джим, — «вместе со мной. Я тебя для того и вытащил, чтобы ты меня всему научил». «Чему именно научил?» — мрачно спросил Чараныш. «Пиратскому делу. Я же еще неопытный, а ты уже столько кораблей на абордаж взял, больше, чем окорок». «Окорок? Ну, этот, одноногий. Сильвер, что ли?» «Во, точно! Так его по одному преданию и зовут, но больше окорок или ливер. Значит, все-таки Сильвер». «Дурдом!» Петр покосился на бутылку рома в руках юнца. Ему вдруг дико захотелось выпить. Но крутой сивушный дух, исходящий от нее, в один момент отбил охоту. «Нет уж, к черту! И еще один армагеддец он точно не переживет. Вряд ли в соседних измерениях найдется еще один такой придурок с романтическими бреднями в башке и бутылкой самопального рома в руке». «А с чего ты взял, что я буду для тебя захватывать корабль, пиратскому делу учить?» «Так как же, я ж тебя спас!» — изумился Джим. «А я тебя об этом просил?» — невозмутимо спросил Петр. «А что, если там, в моем мире, мне просто жить надоело? Я вышел без скафандра в открытый космос. Так что облом. Не выгорело дело?» «Не выгорело? Ну да. Сейчас пойду, свяжусь с соответствующими органами, настучу на тебя, потребую компенсацию за убытки». «Какие убытки?» — мрачно пробурчал парнишка. «Моральные. Ты помешал мне совершить акт суицида. И материальные. Все награбленные мною богатства остались в другом измерении. Так что за все, мальчик, придется платить тебе и твоему папаше». «А папаше за что?» «За то, что такого придурка на свет произвел. И заживу я здесь на отсуженные деньги, припеваючи». «Не заживешь», — ехидно хмыкнул Джим. «Почему?» «А у нас здесь нет ни денег, ни судов». «А кто в случае чего решат? Кто прав, кто виноват?» «Партком». «Ну, а без денег это как? Иди куда хочешь, бери что хочешь». «В пределах разумного. А пределы этого разумного контролирует федеральная сеть через него», — ткнул пальцем в свой идентификатор Джим. «Кстати, без персонального ИТРа тебе даже задрипанный флайер не дадут». «Тьфу! Совсем забыл, что здесь свобода. Да здравствует коммунизм, мать его за ногу! В принципе, не страшно. Идентификатор мне, думаю, дадут. Работу поприличней подберу». «Не подберешь», — еще ехиднее возразил Джим. «Почему?» «Да кто ж тебе работу даст? Ты ведь из прошлого, другой реальности, а значит, совсем дикий. А вдруг на людей бросаться начнешь?» Петр задумался. О методах работы КГБ в СССР он был наслышан. И нет никаких гарантий, что здесь эта структура работает иначе. В лучшем случае придется жить тут до конца своих дней под стеклянным колпаком в камере улучшенной планировки, в худшем его ждет роль подопытной крысы на лабораторном столе местных вивисекторов. Ни тот, ни другой расклад Черныша не устраивал. А скорее всего, тебе просто не поверят и либо в психушку упекут, теперь уже пальцы загибал Джим, либо возьмут в оборот, как сонарианского шпиона, незаконно проникшего на территорию кофе для совершения теракта в Институте Времени. Ты же там разнес аппаратуру, над которой папа бился год. Петр внимательно посмотрел на Джима. Парень стремительно набирал очки, и его дикое предложение уже не казалось Чернышу таким уж странным. «Дай сюда!» «Ты не понимаешь, Блад, так нельзя!» «Дай сюда, кому говорю, шантажист мелкий!» Петр содрал с руки парня идентификатор и надел его на свое запястье. «Да что ты делаешь?» «Продовольственную карточку бесплатно приобретаю. Надо же ассимилироваться. Тебе, как и местному кадру, другую выдадут. Ну, типа потерял». «Питер, снимай его!» — завопил Джим. «Ищи чего?» «Он на мой генотип настроен и ментально только со мной связь имеет. Понял, ненормальный. Сюда сейчас со всех сторон слетятся». Петр вдруг почувствовал, что браслет начал нагреваться. «У вас все в порядке?» — прогрохотал из невидимых динамиков чей-то строгий голос. Черныш поспешил сдернуть браслет с руки и кинул его Джиму. «Да, все в порядке», — поспешил ответить юноша, возвращая идентификатор на руку. «Дружок мой, дурью маялся, чужой итер себе на руку нацепил». «Дети, немедленно прекратите баловаться. В службе ПБ некогда мотаться по ложным вызовам. Еще раз такое повторится, сообщим родителям и выпишем штраф на 15 суток принудительных работ». Голос в динамиках затих. «Фух!» — с облегчением выдохнул Джим. «Хорошо, что хоть за шутку приняли». «Действительно, все на контроле», — покачал головой Черныш. «У нас хотя и коммунизм», — кивнул парень, — «но к воровству относятся серьезно. Присвоил чужую вещь, тут же попал в психушку». «Сразу в психушку? А куда же еще? Коммунизм и воровство — понятия несовместимые. А значит, вор он кто?» «Кто?» «Псих, которому требуется срочная промывка мозгов. Видел я одного такого после этой процедуры». Брезгливо сморщившись, передернул плечами Джим. «Короче, не советую». «Что такое ПБ?» «Служба планетарной безопасности. Занимается охраной потенциально опасных объектов и мелкими правонарушениями». «Ладно, я действительно многих местных обычаев не знаю», — сдался Петр, возвращаясь в кресло. «А потому временно передаю инициативу тебе. Итак, корабль. Как мы его захватывать будем? Надеюсь, ты этот вопрос уже продумал?» «Ну, как тебе сказать?» — замялся Джим. «Понятно. Рассчитывал, что план составлю я», — догадался Черныш. «Тогда слушай, Юнга». Джим сразу засиял. Раз его назвали Юнгой, значит, прославленный пират готов идти на дело и уже взял его в свою команду. «С голыми руками пираты на абордаж не идут. У тебя есть оружие?» «Да», — расплылся парень. 4 бластера. 2 мне, 2 тебе». Джим метнулся к стене и из той же дыры, откуда недавно вытаскивал самопальный ром, извлек головоломные конструкции, отдаленно напоминающие пистолеты. Только дула этих пистолетов были закручены винтом. «Откуда взял?» — удивился Петр, вертя в руках бластер. Он был уверен, что свободное ношение оружия в зоне Федерации запрещено. «Сам собрал», — гордо сказал Джим. Где? В папиной лаборатории, по чертежам. У папы есть такие чертежи? Не, у папы нет, у меня есть. Помнишь, я тебе говорил, что файлы КГБ взломал? Ну? Вот там, в одной из разделов базы данных, я и нашел инструкцию по изготовлению и сборке бластера в рубрике «Сделай сам» старинного журнала «Юный техник». Охренеть! И он работает? Ага, специально в Беловежскую пущу на испытание влетал, чтобы никто ничего не заметил. Такую дырищу в земле сделал, и закачаешься. Оттуда теперь родник бьет. Ладно, с оружием вопрос решили. Кивнул Черныш. Разумеется, он не собирался в угоду этому малолетнему маньяку мочить всех подряд, с боем пробиваясь на корабль. Из Федерации надо мотать, это понятно. Но желательно бескровно, элегантно, без потерь в личном составе и прочих человеческих жертв. Где корабль будем брать? На космодроме. Ага. Тогда так. Брать корабль будем по стандартному сценарию. По стандартному? Это как? Ну, я влетаю, один бластер в правой руке, другой бластер в левой руке, и расстреливаю нахрен весь экипаж вместе с пассажирами. Потом заходишь ты, в одной руке ведерко с водой, в другой руке тряпочка. Зачем тряпочка? Отстучал зубами резко спавший с лица Джим. А чем ты с пульта управления мозги будешь стирать? Они, знаешь ли, липкие. Не, без тряпочки никак. Да, трупы убирать тоже тебе придется. Головы отдельно, кишки отдельно.